Прощание древнего мага. Я рад, что ты меня решил все-таки послушать, и сумел справиться с той угрозой, которую из себя мог представлять Архилич, ведь древние маги обладали огромным могуществом. Получившаяся нежить обладала бы еще большим могуществом из-за того, что буквально пропитана энергией смерти. Поэтому многие маги, да и обычные люди, ненавидят тех, кто имеет отношение к мастерству смерти, именуемое в обычном народе некромантией. Постарайся усвоить все то, что я могу тебе дать с помощью этих коротких уроков. Если что-то не будет тебе понятно, постарайся повторить их, все-таки усвоив. Ведь без большинства этих знаний ты просто не сможешь использовать башню мага, которая без хозяина просто разрушится. Передав тебе скипетр, я не только отдал в твои руки ключ от этого строения, но и так называемый артефакт управления, с помощью которого ты сможешь не только знать то, что и где находится в этом здании, но также и контролировать все то, что будет происходить в окрестностях самого этого здания. Ты уже успел познакомиться со стражем, драконом. Этот разум, несмотря на совершенное преступление, был приговорен к пожизненному, а в данном случае, вечному заточению. Сейчас он должен искупать то, что когда-то совершил. Со временем ты узнаешь всю необходимую информацию, возможно, он расскажет тебе то, за что и как его наказали. Пока что тебе это знать не надо. Кроме того, магия драконов, которой он обещал тебя научить, настолько непредсказуема, что тебе лучше сначала усвоить все то, что находится в моем кабинете. Тут можно учиться тысячу лет, но в этом ничего удивительного. Твоего тела хватит на то, чтобы прожить подобный срок. Ты рассказал мне о том, что стал дворянином в одном из государств людей, находящихся недалеко от проклятой пустоши. Что ж, это огромное достижение для искусственного существа, ведь тебя признали фактически равным себе те, кто считает себя элитой этого государства. Это говорит о многом, и на еще большее подталкивает. Теперь ты знаешь, что являешься уникальным в своем роде. Да, маги, которые пытаются тебя использовать, наверняка знают или догадываются о возможностях твоего организма. Постарайся избегать внимания различных жрецов, которые могли бы попытаться использовать тебя для того, чтобы вселить в твое тело аватара своего бога. Эта энергетическая сущность не оставит твое тело только потому, что ты так захотел. Они не умеют уходить из тела до тех пор, пока тело не будет полностью уничтожено. В твоем случае, это будет немного проблематично, так как оно было заранее доработано. Постарайся жить среди людей, но в случае угрозы или какой-либо необходимости, сразу же переходи в башню мага, которая теперь пустит тебя внутрь. Я успел внести изменения до того, как меня поглотила пучина безумия Архилича. Обрати внимание на стол, где я разложил артефакты, которые когда-то выполняли роль защитных механизмов и различных устройств для моего удобства. Тебе нужен небогато украшенный серебристый браслет. Да, он очень прост и незатейлив. Он даже в чем-то похож на обычный боевой браслет лучников. С помощью этого браслета ты можешь совершать перемещение на огромные расстояния. Пока ты не разобрался в пространственной магии, ты сможешь перемещаться с помощью этого браслета только в одно место, это место, башня, в которой ты сейчас находишься. В случае опасности спокойно сможешь, повернув средний камень в браслете, активировать плетение переноса. Энергии вполне достаточно. Не обращай внимания на то, что сверху камень выглядит немножко по-другому, чем снизу. Этот камень – черная драконья слеза. Его емкости хватит для того, чтобы совершать прыжки на огромные расстояния. Но секрет этого накопителя не в этом. Главный секрет черной драконьей слезы именно в том, что она не только содержит в себе большой объем энергии, но и может ее концентрировать, вытягивая из пространства. Сами по себе подобные накопители стоят огромных денег. Но я бы не рекомендовал тебе пытаться заменить такой накопитель в браслете каким-нибудь обычным изумрудом или алмазом. Количество энергии в таком кристалле просто не хватит для того, чтобы совершить хотя бы один прыжок. Подумай прежде всего о том, что тебе рано или поздно может понадобиться возможность побега в безопасное место. Более защищенного места в нынешнем мире у тебя просто не будет, чем эта башня. Когда-то ты создавался именно как защитник для расы людей. Я хотел, чтобы ты защищал эту слабую расу от тех, кто считает себя великим и могущественным, и одновременно удерживал их в узде, не давая людям проявить свою самую плохую черту – ненависть ко всем тем, кто на них не похож. Хотя уже поздно, я все-таки надеюсь на то, что ты сумеешь воплотить в жизнь мои мечты. Пойми главное – Ты слишком уникален. Люди наверняка попытаются использовать тебя в личных целях. Для того, чтобы не допустить подобного, тебе всегда надо иметь запасные варианты. Постарайся не потерять этот браслет. Все остальные артефакты, которые я оставил на столе, постарайся не трогать до тех пор, пока не научишься хотя бы в теории ими пользоваться. Они слишком мощные, и ты вряд ли справишься с ними, если не будешь знать то, что они из себя представляют. Того, что я тебе оставил в сундуке, вполне должно хватить для того, чтобы не только закончить твое обучение в Академии магии людей, но и для других целей. Что я могу сказать про людей, если заранее знаю их жадность и алчность? Ради собственной выгоды они готовы продать в рабство собственных детей или родителей. Я в этом убедился тогда, когда они объявили войну моей расе на уничтожение. Ведь я всего лишь хотел их защитить. Но как видишь, из этого ничего хорошего не получилось. С помощью этих кристаллов я тебя обучу пользоваться скипетром и минимальному набору знаний, которые тебе понадобятся для управления этой башней. Если добавить сюда еще и знания алфавита рун древних, которые тебе пригодятся позже, то можно сказать, что я фактически изменю твою судьбу. Ведь алфавит рун нашей расы вряд ли сейчас кто-то знает. А если кто-то и знает, то будет это скрывать, превосходно понимая, что подобные знания могут обречь его на вечные мучения. Ведь маги никогда не будут стараться делиться своими знаниями с кем-либо просто так. Скорее всего, они будут пытаться что-нибудь получить взамен. И что-нибудь такое, что будет гораздо дороже, чем сами эти знания. Я не советую тебе выносить из библиотеки или из моего кабинета хоть какие-нибудь манускрипты или книги, по крайней мере до того времени, пока ты поймешь, с чем имеешь дело. Многие из этих книг очень мощные, и плетения, которые защищают их, могут нанести тебе вред. Не рискуй лишний раз, пока не будешь знать все досконально. На столе лежит пара книг, которые тебе пригодятся. Это книги, которые объясняют то, как делать артефакты, подобные тем, которые я тебе вручил. Даже если у тебя получится делать слабые копии на эти артефакты, я думаю, что ты будешь достаточно обеспечен в своей жизни. Но если ты ищешь большего, то что я могу сказать в этом случае? Тебе придется постоянно учиться, и эта учеба будет сложна и опасна. Страж, дракон обучит тебя магии драконов тогда, когда ты достигнешь нужного уровня в своем развитии. Сам подумай, можно ли давать смертельно опасные плетения в руки того, кто совершенно не обучен. Будь осторожен с этим хранителем, кто знает, как повлияло на него многотысячелетнее заключение в этих подвалах. Возможно, он до сих пор не забыл то, что именно я заточил его там, и обрек на вечные мучения. Даже собственная вина со временем может отступить на задний план, выпустив вперед ненависть и злобу. Поэтому будь с ним осторожен. Постарайся лишний раз не перемещаться по этому зданию, по крайней мере до тех пор, пока ты не научишься им управлять. В некоторых местах, таких как сокровищница, защита работает самостоятельно. Если ты не будешь знать, как ее отключить или обезвредить, что ты просто погибнешь. Кстати, если тебе будет интересно, среди артефактов, которые лежат на моем столе, находится карта. Она необычная, и благодаря своим свойствам позволяет фактически контролировать всю территорию, находящуюся поблизости. Даже несмотря на все изменения в пространстве проклятой пустоши, эта карта показывает ее территорию такой, какая она есть на самом деле. Обрати на это внимание, и если тебе нужно, возьми ее с собой. Со временем ты научишься делать такие же артефакты. Но пока, постарайся, чтобы она не попала в чужие руки. Все, что я буду тебе рассказывать дальше, это уже будет урок, предназначенный для твоей учебы. Я все же надеюсь, что не пожалею о том, что не уничтожил тебя сегодня, пока у меня была возможность. Постарайся оправдать мое доверие. Великий Архимаг, магистр ордена артефакторов, и твой создатель, Андерадус. Учиться и снова учиться. Виконт задумчиво посмотрел на кристалл, который перед ним лежал. Действительно, дальше шли очень необычные уроки о том, как нужно оперировать этим скипетром, который выглядел словно посох. Оказалось, что этот артефакт имеет возможность изменять свой внешний вид. Магическая сила хозяина этого артефакта позволяла с ним делать еще и не такое. Судя по всему, в случае необходимости, этот артефакт можно было превратить в какое-то подобие оружия, и даже сражаться им. Но в таком случае существовала угроза его разрушения. Древний маг в своих инструкциях рекомендовал молодому парню время от времени его использовать как жертвенный нож. Ведь благодаря тому, что он является нейтральным магом, ему все равно придется совершать какие-нибудь ритуалы, имеющие отношение к темным искусствам и некромантии. Там без жертвоприношения не обойтись. Но с помощью этого ножа можно будет извлекать из тел жертв энергию их души, таким образом подпитывая сам древний артефакт. Хотя это было немного мерзко и неприятно, но вариантов у парня не было. Либо так, либо нужно было наполнять этот артефакт своей собственной энергией в течение долгих лет. Внимательно изучив инструкцию о том, как управлять этим артефактом, по крайней мере его внешним видом, Гарзу приказал посоху древнего мага превратиться в браслет на его руке. Как и следовало ожидать, этот браслет, внезапно появившийся на его предплечье, был немного грубоват и похож чем-то на военные наручи воинов. Возможно, в этом была своя задумка, ведь виконт воин и мастер меча. Благодаря этому никто не обратит внимания на то, что у него на руке появился какой-то дополнительный артефакт. Ведь все будут думать, что это всего лишь часть его обмундирования или доспехов. Обернувшись, парень обратил внимание на то, что за вещи ему подарил этот древний маг. Теперь он знал, что из себя представляют эти странные доспехи, которые с виду были похожи на обычную легкую одежду. На самом деле это были очень прочные доспехи, которые обычно использовали древние маги для того, чтобы проникнуть куда-нибудь. Плащ фактически делал своего носителя невидимым для любых следящих плетений и взглядов разумных. Он даже маскировал запах, таким образом лишая врагов возможности его обнаружить даже с помощью собак или каких-нибудь животных, которые были приручены кем-либо. Брюки с безрукавкой объединялись в единый защитный комплекс, который мог по своей прочности поспорить с латными доспехами. Сапоги также входили в этот комплекс. Дело в том, что все это было изготовлено из той самой сброшенной драконами кожи, поэтому их прочность превышала все возможные пределы. А если сюда еще добавить и защитные плетения, которые были тщательно внедрены в эту одежду, то становилось понятно то, что подобные доспехи могут стоить едва ли не больше, чем целое государство. Внимательно рассмотрев походную сумму, которую ему также подарил древний маг, парень понял, что благодаря специальным плетениям, она выглядит как обычная сумка, рядом с которой даже поделка его приятеля выглядела более солидно. Но нельзя было этого сказать про ее внутреннее содержимое. Эта походная сумма действительно могла в себя вместить просто огромное количество предметов. Аккуратно переложив в нее все свое имущество из своей сумки, парень понял, что даже не сумел покрыть дна в этом артефакте. Внимательно рассмотрев сундучок с тем, что ему подарил древний маг, виконт медленно переоделся и также поместил все свое имущество в сумку. Как и следовало ожидать от изделий древних магов, несмотря на свой довольно массивный вес, сундучок абсолютно никак не отразился на общем весе сумки. Внимательно присмотревшись к книгам, которые этот маг оставил на столе, парень понял то, что это обучающие инструкции по артефакторике древних магов. Одно это делало эти книги фактически бесценными фолиантами. Даже сокращенный вариант таких книг мог стоить целое состояние, но ценность знаний, которые они содержали, оценить простыми деньгами было практически невозможно. Взяв в руки три кристалла, на которых сейчас находились очень важные для него знания, сын мага задумчиво покачал головой. Только за эти книги любой из магов будет готов продать свою душу, и не только свою, ведь в них крылись секреты древних магов, которые до сих пор поражали своим искусством и умением создавать могущественные и при этом абсолютно неповторимые артефакты. Но без знания алфавита древних магов практически невозможно было разобраться в том, что содержат эти древние рукописи. В этом случае парню очень сильно могли помочь те знания, которые сейчас находились на этих самых кристальных монетах. Еще раз внимательно осмотрев их, виконт тяжело вздохнул. Видимо, ему придется задержаться в этом здании на довольно долгий срок. Но выбора у него не было, как и выхода из этого здания. До тех пор, пока он не научится пользоваться артефактом управления, ему просто не суждено покинуть эти помещения. Еще раз тяжело вздохнув, парень взял в руки вторую монету. Что поделаешь, а знания были просто необходимы. С этим он не мог поспорить, даже с древним личем. Внимательно посмотрев на эту монету, Гарзу снова тяжело вздохнул и постарался войти в нее, запустив в непускающее его плетение немного своей энергии. Видимо, таким образом эти своеобразные книги распознавали своего хозяина. Как это сделал древний маг буквально в течение получаса, парень не знал. но надеялся со временем все-таки узнать тайны этого древнего мага. Хотя, этот лич не зря постарался дать понять, что ему придется учиться сотни лет для того, чтобы постичь хотя бы большую часть знаний древних магов. Ведь они учились практически всю свою жизнь, а жили гораздо дольше. Снова тяжело вздохнув, парень все-таки вошел в книгу. По глазам снова ударила яркая вспышка. С большим трудом оторвавшись от этого своеобразного накопителя знаний, виконт тяжело вздохнул и достал из своей сумки флягу с водой. Сейчас ему нужно было попить, а потом очень сильно подумать. Ведь, как оказалось, для того, чтобы впихнуть в этот кристалл максимально возможное количество знаний, этот древний маг сделал так, что парню не было выбора, что изучать. При открытии этого кристалла в его мозг тут же начинался вливаться огромный поток информации. И теперь, после того, как он фактически принял все то, что было в этом кристалле, парню придется потратить довольно большое время, чтобы осознать все эти знания, и как-то попытаться их потом применить. Судя по тому, что он услышал на первой монете от древнего мага, ему лучше было бы поспать после такой учебы. Видимо, во сне эти знания легче будут усваиваться. Несмотря на то, что есть ему не хотелось, молодой дворянин с усилием запихнул в себя пару бутербродов, которые заранее сделал из вяленого мяса и кусков хлеба, после чего запил их водой. В отличие от того, что он был дворянином, Гарзу так и не привык пить вино по поводу и без повода. Он отлично знал то, что многие поисковики берут с собой в поход вместо фляг с водой вино. Это все глупо, так как вино жажду не успокаивает. Да, вино можно было использовать в случае необходимости, если надо было обработать какую-нибудь рану, но для этих же целей можно было использовать лечебные зелья. По крайней мере, таким образом не занималась бы фляга не слишком нужной жидкостью. Подумав о фляге, парень задумчиво посмотрел на стол древнего мага. Он подумал о том, нельзя ли подобным образом, как походную сумму, сделать также и флягу для воды. С виду обычная маленькая фляга будет вмещать в себя просто огромный объем воды. Это бы очень сильно облегчило путешествие молодого дворянина, которому не нужно было бы переживать по поводу того, что ему нужно где-то искать воду для того, чтобы хотя бы попить или умыться. Подумав об этом, молодой парень тихо хмыкнул. Почему-то он был уверен в том, что где-нибудь среди плетений древних магов наверняка имеется что-нибудь подобное. Возможно, вода не поддавалась подобным плетениям, так как сама по себе также являлась одним из четырех основополагающих элементов. Но все это нужно было сначала уточнить, и скорее всего это придется делать опытным путем. Подумав об этом, парень снова задумчиво хмыкнул и сделал еще один маленький глоток. Что ни говори, а для опытов необходимо иметь доступ к лаборатории древнего мага. Скорее всего, там была достаточно мощная защита, чтобы не позволить случиться чему-нибудь смертельно опасному. Подумав об этом, парень задумчиво посмотрел на флягу с водой. Что ни говори, а ему теперь необходимо просто экономить воду, ведь пополнить ее здесь просто сейчас негде. Подумав об этом, Гарзу внезапно встрепенулся. Но как-то же этот древний маг жил в этой башне все эти тысячи лет. Неужели он тоже приносил воду откуда-то со стороны? Внезапно в голове парня всплыло странное воспоминание. Скорее всего, это были те самые знания, которые он причерпнул из кристалла, оставленного ему древним магом. Согласно этим знаниям, в этой башне данный вопрос решался очень легко и просто. С помощью артефакта, имеющего отношение к стихии воды, вопрос с этой жидкостью был решен раз и навсегда. Этот артефакт каким-то невероятным способом вырабатывал воду, которая медленно стекала в специальный бассейн. Из этого бассейна вода подавалась во все необходимые помещения башни. Это означало, что с питьевой водой проблем быть не должно. Осталось только разобраться в том, каким образом он сможет пользоваться всеми этими знаниями. Не скрывая своей усталости, парень просто расстелил на полу свой плащ, а новый плащ использовал в качестве подушки и лег, чтобы отдохнуть. Как его убеждал старый хозяин этого здания, внутри ему бояться нечего. Во-первых, у него в руках имеется артефакт, управляющий всем этим зданием. А во-вторых, он еще не успел испортить настройки этого артефакта, чтобы чего-то опасаться. Едва виконт прикрыл глаза, как его тут же проглотила тьма уставшего разума, отправившая своего хозяина в глубокий сон без сновидений. Поиск артефактов на продажу. Как и следовало ожидать, учеба не была простой. Слишком много знаний древний маг постарался вложить в эти кристаллы, накопители для того, чтобы хоть чему-то научить свое творение. Именно так он утверждал, говоря о том, что Гарзу является его созданием. Видимо, он все-таки ощущал какую-то часть вины перед тем, кого создал. Каждый раз обдумывая возникшую ситуацию, Виконт останавливался на том, что ему действительно нужно изучить все то, что только возможно. Возможно, когда-нибудь он узнает настоящие причины произошедшего с ним и почему то, что ему рассказывают, абсолютно не соответствует тому, что ему когда-то рассказывал его отец. Сейчас молодой дворянин собирался, в первую очередь, научиться всему тому, что ему мог предоставить этот древний маг Андирадус. А лишь потом он собирался попытаться разобраться в произошедшем. Что ни говори, а знаний ему сейчас катастрофически не хватало. Например, как он мог понять то, кто он такой, если даже при обычном взгляде на него все маги кричали о том, что он является человеком. Не может быть, чтобы десятки самых различных магов, включая сюда и архимага Таируса, не могли разглядеть в нем искусственное создание, все равно кто-нибудь бы да обратил внимание на то, что в нем что-то не так. Да, парень не забыл то, как один из магов утверждал то, что он гомункул, но этот маг его в глаза даже не видел. Он сделал этот вывод по тем признакам, которые ему перечислил его сын. Но точно так же гомункулами можно считать и гвардейцев, которые охраняют покои императора. Ведь они также вынуждены стоять неподвижно, и ни в коем мере не демонстрировать свои эмоции. В очередной раз встав перед зеркалом, молодой дворянин уже привычно переключил что-то внутри себя для того, чтобы видеть свои эмоции. За этот подарок он был благодарен древнему магу. Хотя сейчас парень просто даже не знал того, что еще мог сделать этот лич, в которого превратился древний и могущественный маг, за то время, пока он лежал без сознания. Судя по всему, это существо не пыталось его убить. Если бы он попытался его убить, то Виконт не смог бы ничего ему противопоставить. Слишком как-то быстро лич его обезвредил. Парень только помнил, что ему на голову что-то обрушилось. Потом, когда он изучал внимательно данные, которые находились в кристальном накопителе, Гарзу понял то, что ничего ему на голову не падало. Силы, которые были задействованы в кабинете древнего мага, оказались настолько могучими, что парень просто не смог бы им противостоять. По собственному желанию древний лич мог уничтожить его прямо на месте, не оставив от него даже следа. Но он, видимо, хотел просто исправить свою ошибку, которая касалась неподвижности лица. Именно это подталкивало парня к мысли о том, что древний маг Андирадус действительно знал то, что говорил. Скорее всего, его отец действительно когда-то нашел ту самую лабораторию, где лежало тело гомункула, разработанного древним магом. Но какого нужно было быть могущества и мастерства, чтобы создать такое тело? Раздумывая на эту тему, молодой дворянин понимал, что проблемы у него только начинаются. Ведь как бы он ни хотел, но он теперь знал, что является искусственным существом. Да, он знал, что могущество этого мага позволило ему создать практически идеальное тело. Только возникал вопрос, сможет ли этот гомункул завести себе потомков? Этот вопрос был просто огромен по своей сложности и важности. Ведь когда-нибудь его все равно поставят перед фактом того, что ему нужно обзавестись семьей. Дворянин, который имеет земельный надел, должен обеспечить эту территорию наследниками. Как это сделать, если он обладает искусственным телом? Именно для этого парню и нужно тщательно изучить всю возможную информацию, которую ему может предоставить эта башня мага. Задумчиво рисуя внешний вид этой башни, Гарзу понимал, что выхода у него просто нет. Ему нужно учиться, и учиться очень внимательно. Сейчас он решил послушать старого хозяина этой башни, который дал ему специальные книги для обучения. Слишком много информации тоже вредно для разума даже искусственного существа. Тем более, что ему еще нужно заканчивать свое обучение в Академии магии. Подумав об этом, парень тихо хмыкнул. Возвращаться в приграничный городок ему придется через зыбучие территории проклятой пустоши. Он не хотел показывать всем то, откуда на самом деле он возвращается. Радовало только то, что теперь с помощью специального телепортационного браслета, сын мага может в любой момент и из любого места проклятой пустоши или даже столицы империи Рикон попасть в эту башню. Плохо было то, что обратно ему придется добираться своими ногами. Но этот вопрос был вполне решаем. Достаточно будет добраться только до приграничного городка, а там уже можно будет приобрести лошадь и направиться дальше. Только вот объяснять такое исчезновение и свое появление возле проклятой пустоши будет немного проблематично. Задумавшись, парень совершенно не обращал внимания на то, что рисует. На его рисунке возникла темная громада большой башни, на боку у которой были нарисованы ворота, украшенные различными узорами. Он не стал изображать под этими воротами телепортационную площадку. Незачем это было знать кому-то еще, кроме него. Сейчас, после того, как он столкнулся с древним магом и стражем, драконом, парень знал то, что его просто кто-то использовал. Кто-то намеренно подсунул ему эти листки из дневника погибшего поисковика. Ведь даже древний страж, дракон, обратил внимание на то, что эти листки не могут быть листками из дневника того поисковика. Поисковик погиб больше 500 лет назад, а эти листки были написаны гораздо позже. Скорее всего, кто-то намеренно сделал так, чтобы любопытный дворянин отправился на поиски этой башни. Ведь практически все знали то, что у него нет денег на продолжение обучения. Как вы думаете, как поступит тот, кому срочно нужны деньги? Тем более, если он будет знать то, что где-то есть место с большим количеством очень дорогих артефактов. Естественно, что он направится именно туда. Подумав обо всех этих приключениях, парень задумчиво посмотрел на лежавшую немного в стороне походную сумму, подарок древнего мага. Сколько он на нее не смотрел, все время поражался мастерству создателя этого предмета. Надо ли говорить о том, что действительно знания были очень сильно утеряны со времен Великой войны богов? Как оказалось, для древних магов создать подобный предмет проблемой не было. Но сейчас, даже найти старую кожу дракона было очень проблематично. А раньше драконы сами продавали ее магам для их экспериментов. Благодаря своим свойствам и прочности кожа дракона, которую он сбросил, становилась прекрасным материалом для изготовления таких вещей. Подумав об этом, парень понял, что для уникальной фляги с водой, которую он хотел создать, необходимо было тоже найти подобный материал. Скорее всего, в лаборатории древнего мага есть что-то подобное. Только вот в эту лабораторию ему пока дороги нет. Древний маг перед своей смертью предупредил его о том, что не стоит рисковать, не зная дороги и системы охраны. Понимая, что этот древний лич наверняка не хотел его смерти, парень собирался прислушаться к нему. У него еще есть время впереди, чтобы изучить все как следует. В крайнем случае, в случае каких-либо проблем или неприятностей, сын мага может в любой момент вернуться в эту башню и остаться в ней навсегда. Здесь он сможет спокойно учиться и постигать тайны древних магов. Хотя молодой человек превосходно понимал, что ничего подобного у него просто не получится. Слишком он привык за последнее время общаться с людьми. Взять хотя бы его приятеля-артефактора. Этот вечно подвижный и смешливый паренек действительно был в чем-то дорог виконту. Кроме того, наверняка этот парень и его отец оценят накопители из кристальных империалов гораздо лучше, чем кто-либо другой. Внимательно еще раз посмотрев на свою походную сумму, молодой дворянин мысленно кивнул своим мыслям. Он не будет продавать такие дорогостоящие материалы здесь, возле проклятой пустоши. Теперь ему в этом просто нет никакой необходимости. Ему будет гораздо проще собрать все ингредиенты, на которые будут наложены плетения нетления и различные артефакты для того, чтобы продать их в столице. Возможно, ему удастся продать их даже Академии магии. Кто может это знать? Но здесь, возле приграничного городка, продавать подобные находки себе дороже. Наверняка местные торговцы постараются обмануть поисковика, рассказывая ему страшные истории о разбойниках, которые будут ждать его по пути в столицу. Ничего подобного парень допускать не собирался. Проведя еще неделю в башне древнего мага, парень понял, что ему нужно хотя бы на пару дней вернуться в приграничный городок. Пропажа поисковика, который мог потом появиться в самом конце каникул, наверняка насторожит всех местных. Минимум, что они захотят устроить, так это тотальную проверку его на наличие в нем каких-нибудь изменений. Ничего подобного позволять было просто нельзя. Если добавить к этому то, что даже элементарному и самому простому дураку будет понятно то, что у парня где-то на территории проклятой пустоши имеется жилище, где он может долгое время находиться, то становится понятно, что все поисковики тут же бросятся искать это место, чтобы организовать там себе лагерь. Возможно, они вряд ли смогут найти башню, а если и найдут, то тут же пострадают. Ведь страж, дракон, не будет терпеть вторжение посторонних. Но если подумать, они могут также попытаться выследить и самого поисковика, у которого есть такой лагерь, или напасть на него откуда-нибудь со спины. Ничего подобного тоже допускать нельзя. Поэтому, немного погодя, парень все-таки решился вернуться назад, в приграничный городок. Только возвращаться он будет не по тому маршруту, о котором ушел в башню. Благодаря магической карте, ему гораздо проще ориентироваться в пространстве проклятой пустоши, ведь на ней он будет видеть то, где находится сам, а не где находится его цель. Понимая то направление, куда ему нужно двигаться, зыбучее пространство проклятой пустоши становится для него всего лишь мелкой неприятностью. Тем более, что на этой карте видно, в каком направлении нужно идти, чтобы покинуть эту территорию. Судя по всему, страж-дракон пока что не желал общаться. Поэтому парень покинул башню в полной тишине через ту же телепортационную площадку, с помощью которой попал внутрь. Что поделать, но у него не было с собой артефакта, чтобы прямо из кабинета древнего мага покинуть это строение. Это, наверное, было вполне возможно с каким-нибудь из тех колец, оставшихся на столе древнего мага. Но парень предпочитал не рисковать, ведь он еще не знал, что это за артефакты, и что они из себя представляют. Поэтому предпочитал лучше не рисковать лишний раз, а как следует их изучить при следующем своем появлении в этой башне. Но для того, чтобы это сделать, ему нужно было хотя бы понять основные принципы артефакторики древних магов, ведь у них принципы построения плетений в артефактах были совершенно другими, чем у современных мастеров, создающих артефакты. Он уже даже примерно понял причины такого несоответствия. Артефакты древних выглядели для современных магов словно какая-то непонятная вязь символов. Глядя на собственные артефакты, доставшиеся ему от древнего мага, парень теперь понимал, в чем крылась причина этого несоответствия. Ведь даже в начале той книги по артефактам было описано несколько способов для построения таких вот связей рун, благодаря которым плетения выглядят совершенно нереальными. Дело в том, что все эти руны и плетения внедрялись поочередно, а потом, с помощью нескольких нейтральных рун, связывались между собой. Именно про эти руны современные маги совершенно ничего не знали, ведь они считали, что плетения не могут быть взаимосвязаны. Секрет открылся именно в рунах, которые составляли с собой промежуточное плетение. Это плетение было нейтральным, как и руны, составлявшие его. Именно это и позволяло сосредотачивать в артефактах древних абсолютно разные плетения, имеющие отношение к разным принципам магии. К примеру, даже походная сума, доставшаяся Горзу в память о древнем маге, представляла из себя не только предмет, необходимый для путешественника. На самом деле она имела и своеобразную защиту, заключающую в себе фактически все виды боевой магии, начиная от огненной, заканчивая некромантией и темной магией. То есть любой разумный, кто попытался бы вскрыть эту сумку, не имея разрешения на это от хозяина, получил бы целую серию ударов от этих плетений. Не имеющие между собой какой-либо взаимосвязи, эти плетения нанесли бы максимальный урон вору. И даже если бы этот разумный додумался на себя одеть какие-нибудь защитные амулеты, ему бы это не сильно помогло, так как серия ударов абсолютно разных плетений, имеющих отношение к разным течениям магии, все равно пробили бы такую защиту. В результате, такой умник в лучшем случае получил бы несколько проклятий, а в худшем сгорел бы на месте. Почему в лучшем случае проклятие, спросите вы? Да потому что проклятие еще есть возможность снять, если успеть добежать до какого-нибудь храма, где есть сила, достаточная для подобного снятия проклятий. А если нет, тогда в лучшем случае вор просто сгниет заживо, а в худшем превратится в какого-нибудь монстра или нечисть, и естественно будет уничтожен присутствующими по соседству магами или стражниками. Самое главное было в том, что хозяин такой сумы не несет никакой ответственности за произошедшее, ведь он не заставлял вора лезть в его сумку. Кто ж ему был виноват в том, что он полез к изделию древних по собственной глупости? Да, сама такая сумка могла стоить огромные деньги, только прикоснуться к ней мог только сам хозяин, и никто больше. Поэтому подобные изделия можно было только продать, или же, снять с трупа его хозяина. Естественно, что последнего развития событий парень допускать не собирался. Покинув здание башни, Горзу медленно оглянулся, понимая, что в ближайшее время ему здесь появляться просто нельзя. Слишком уж большое искушение было в том, чтобы попытаться найти либо лабораторию древнего мага, либо его сокровищницу. Если он так легко расстался с кристальными империалами, то что же можно сказать о том, что у него там осталось? Скорее всего, древний маг отлично знал то, что человеческая жадность заставит молодого дворянина попытаться туда проникнуть. Но не зря же он предупреждал о том, что система охраны может не распознать в нем хозяина этого здания. Для того, чтобы в этом быть уверенным, Парню необходимо было тщательно изучить артефакт управления башни, доставшийся ему, а изучить его можно было только тогда, когда он действительно изучит те книги, которые ему дал древний маг. Это был замкнутый круг, и в данном случае у парня просто не оставалось ни единого шанса как-то избежать этой бесконечности. Грустно усмехнувшись своим мыслям, парень направился в сторону от прохода, обнаруженного древним поисковиком. Сейчас ему нужно было двигаться через зыбучие пространства проклятой пустоши. Поправив на себе сумку и рукояти мечей, парень тихо хмыкнул. Подаренные мечи древнего мага он спрятал внутрь походной сумы. Да, оружие это было просто великолепно. Клинки из драконьего пламени легко и просто могли разрушать даже боевых големов. Ведь попробовав их на камне, из которого был сделан замок, парень заметил, что появилась зарубка на монолите, который считался по сути неразрушимым. Поэтому их можно было использовать только в том случае, если нет никакого шанса. Кроме того, при посторонних, если придется с ними столкнуться, подобное оружие лучше не показывать, ведь эти мечи сами по себе просто огромная ценность. Еще раз вздохнув, парень направился в сторону от тропы. Сейчас ему нужно было искать дорогу к пограничному городу, чтобы сдать там часть ингредиентов. Несмотря на то, что он не собирался этого делать, парню нужно было продемонстрировать то, что он действительно ведет поиск. Да, таким образом он потеряет часть средств, но выбора у него просто не было. Наверняка местные жители обратят внимание на поисковика, который постоянно ходит в проклятую пустошь, но при этом ничего не покупает из различных эликсиров или каких-нибудь ингредиентов, и ничего не продает. Соответственно, все поймут и то, что у него есть куда продавать втридорога свои находки, и тогда можно ожидать засад не только в проклятой пустоши, но и на дорогах империи, когда он попытается вернуться в столицу. Быстро приблизившись к мерцающему пространству, которое отделяло этот участок проклятой пустоши от зыбучих территорий, парень нервно оглянулся. Сзади все выглядело стабильным и надежным. Сотни различных големов, в виде камней, замерли, ожидая приказа для нападения. Темная громада огромной башни древнего мага продолжала возвышаться в середине этого участка. Судя по всему, именно этим и была вызвана та самая стабильность этой территории, которая не позволяла этому участку прыгать по всей проклятой пустоши, непредсказуемо изменяя свое местоположение. Но сейчас у парня просто не было выбора, и он сделал шаг вперед, сквозь мерцающее пространство. Сейчас ему предстояло выйти туда, где стабильность как таковая отсутствует, и можно ожидать встречи с чем угодно или с кем угодно. Как и следовало ожидать, эта территория была из разряда зыбучих территорий проклятой пустоши. Они перемещались так, как им было угодно, и поэтому предсказать появление их на своем пути было просто нереально. Как только сын мага прошел мерцающее пространство, разделяющее такие участки, то его взгляду предстал странный лес. Он оказался фактически внутри лесного массива. Отлично понимая, что на этой территории ничего хорошего и обычного найти будет просто невозможно, Горзу напрягся, ведь это наверняка был тот самый измененный лес, про который ему неоднократно рассказывали. Аккуратно оглянувшись, парень убедился в том, что поблизости нет ничего агрессивного, хотя можно было предположить и то, что местные деревья также могут преподнести множество сюрпризов неосторожному путнику. Быстро достав из внутреннего кармана своей безрукавки магическую карту древнего мага, парень определил направление, в котором ему нужно двигаться. Но на карте возникло одно странное изображение. Рядом с его значком появился значок какого-то домика. Что это могло означать, парень просто не знал. Поэтому ему нужно было либо двигаться дальше, либо пойти к этому значку, чтобы понять то, что именно карта пытается ему показать. Судя по описанию этого магического артефакта, который также достался ему в наследство от древнего мага, положительным свойством этой карты было то, что она сохраняет на своем изображении местоположение любых обнаруженных объектов. Точно так же на карте сейчас было видно место башни древнего мага. И даже если тропа, ведущая к ней, нарушится, с помощью этой карты он все равно сможет ее найти. Понимая, что символ домика мог появиться не просто так, парень тяжело вздохнул. Что ни говори, а посмотреть на то, что именно там находится, он теперь просто обязан. Ведь потом он просто не сможет найти этот самый участок, на котором был этот домик. Парень всегда поражался проработанности артефактов древних. Вместе с картой шло своеобразное маленькое перо или стилус. С помощью этого стилуса можно было поставить точку на карте, к которой нужно было следовать, и соответственно сразу можно было определить направление, куда ты идешь. Поставив дополнительную точку возле домика, парень понял сразу, что ему надо двигаться немного в сторону от того направления, куда он собирался идти, чтобы достигнуть пограничного городка. Усмехнувшись, Гарзу спрятал карту обратно во внутренний карман. Сейчас ему нужно было двигаться, но двигаться нужно было еще осторожней, чем он шел по проклятой пустоши к башне. Да, там надо было опасаться ловушек и тварей. Здесь же ему нужно было опасаться не только ловушек и различных тварей, но и растений. Ведь этот лес был изменен, и соответственно, ничего хорошего от местных растений ждать не приходилось. Сосредоточившись, парень двинулся вперед в направлении того самого странного домика, про который ему рассказала магическая карта. Этот домик был изображением какого-то объекта, который мог находиться поблизости. Судя по всему, этот объект должен был быть достаточно крупным, чтобы магия этой карты смогла его обнаружить. Но она так и не смогла его определить или как-то классифицировать, именно поэтому там было расположение такого странного символа. Потом, когда парень подойдет гораздо ближе, и карта запомнит то, что он обнаружит, этот значок останется на этой карте навсегда, и с помощью нее парень всегда сможет найти это место, если будет нужно. Продолжая аккуратно двигаться между деревьями, виконт старался хранить расстояние до этих деревьев примерно равным по отношению ко всем растениям. Он старался проходить как раз посередине расстояния между деревьями, таким образом стараясь не пересекать возможную опасную линию. Кто-то назвал бы его перестраховщиком или трусом. Ничего смешного в этом не было. Парень уже попробовал проверить одно дерево, подбросив поближе к нему ветку. Мгновенно хлестнувшие по деревяшке ветки, буквально в щепки разнесли ее. Скорее всего, это было что-то вроде стрекательных желез у тех же хищных цветов или гидр, только в этот раз цветки выросли размером с дерево, и железы были соответствующие. Присмотревшись, парень понял, что ничего хорошего от такого удара ему не светит. Если он придется по открытой руке или ноге, то парень очень легко лишится своих конечностей. После того, как дерево уничтожило деревяшку, парню даже почудилось какое-то странное рычание, словно растение было огорчено тем, что его обманули. Кто-то спросит, по какой причине парень ходил именно посередине расстояния между такими деревьями. Все очень просто, ведь именно на этом расстоянии находилась безопасная зона. Деревья, хищники наверняка не будут атаковать то, что находится там, ведь это уже может быть не их территория. Хотя это было довольно сложно, по той причине, что все приходилось определять буквально на глаз. Хорошо еще, что у молодого дворянина глазомер был достаточно точный, и поэтому проблем особых не возникало. Аккуратно обходя очередной куст, под своей ногой Гарзу услышал какой-то странный хруст, словно ветка или какая-то тонкая косточка сломалась. Присев на месте, парень принялся рассматривать то, что видит. Оказалось, что целый участок этого леса покрывался практически сплошным слоем костей. Внимательно рассматривая замеченные им черепа, парень понял, что имеет дело с останками эльфов. Это было странно, ведь подобных существ в этих местах не должно было быть. Практически все жители Ринара знали о том, что для эльфов находиться даже возле проклятой пустоши – это смерти подобно, а тем более заходить на ее территорию. Однако, присмотревшись внимательнее, парень понял, что видит не только останки скелетов эльфов, но и также их доспехи. Это было еще более странно, ведь если бы эльфы здесь появились, то не стали бы одевать стандартные доспехи своего войска. Таким образом, они привлекли бы к себе дополнительное внимание, а поисковики так никогда не поступали. Внимательно рассматривая эту территорию, парень понял, что как бы он ни хотел, но здесь ему придется задержаться. Дело в том, что среди этих костей можно было обнаружить и артефакты, которые потом можно будет продать. Поэтому ему пришлось взять лежавшую по соседству сухую ветку, которую он перед этим тщательно проверил на наличие каких-нибудь ловушек, после чего с помощью этой палки начать шевелить останки древних эльфов, ну иначе никак нельзя было их назвать. Время от времени из груд костей, которые он ворошил, выпадали какие-нибудь кольца или браслеты, отдающие плетениями магии. Все это он тут же собирал. Ему удалось обнаружить несколько мечей, которые были явно зачарованными и имели внутри себя внедренные плетения. В рукоять были вставлены драгоценные камни, которые выполняли роль накопителей энергии для работы этих плетений. Кроме того, рассматривая эти мечи, Парень поражался мастерству их изготовителей. Видимо, при изготовлении этих клинков, кроме кузнецов, мастеров своего дела, в процессе создания самого металла участвовали и маги. Ведь даже держа в руках эти клинки, парень понимал, что обычной ковкой подобное лезвие просто не получить. Хорошо еще, что магические плетения сумели сохранить сами мечи и их ножны, которые можно было использовать. Немного погодя, парень нашел также и одну кольчугу. Странный белый металл очень сильно напоминал легендарный мифрил. Скорее всего, он им и был. Парень понял, что такую находку продавать просто нельзя, но и показывать поисковикам тоже не нужно. Да парень мог бы одеть на себя эту кольчугу, для того, чтобы предотвратить попытки покушения. Но такую же роль могла сыграть эта самая безрукавка, которая уже была на него надета. Кольчугу можно было бы одевать тогда, когда он отправится в императорский дворец. Только ее появление даст понять всем недоброжелателям о том, что у парня достаточно средств на покупку таких артефактов. Обнаруженные несколько кинжалов, также хранящие в себе различные плетения, могут пригодиться для того, чтобы не только их продать, но и также подарить друзьям. Например, небольшой меч, внутри которого таились плетения огня и повышенной прочности и остроты, можно было бы подарить наследнику императора. А кинжал, в котором сочеталась сила природы и воды, можно было подарить принцессе Ларизе. Члены императорской семьи наверняка оценят такие подарки, которые по сути не имеют цены. Да их можно было бы продать за пару тысяч золотых. Но хорошие отношения членов императорской семьи стоят наверняка дороже. Кроме того, у парня будет что продавать. Даже сейчас, продолжая свое движение через измененный лес, он уже подобрал несколько артефактов, наполненных измененной силой природы. В отличие от обычной силы природы, эти артефакты могли разрушать то, что считалось родственным им. То есть, подкинув такой артефакт магу, природнику, можно было не только разрушить всю его магию, но и убить его, позволив этому артефакту фактически выпить всю его жизнь. В результате этот артефакт только набрал бы силы. Можно сказать, что это был артефакт, паразит, но даже он сам по себе может стоить огромных денег. Вспомнив о том, что и принцесса Лариза и графиня Силиция на самом деле являются магами, лекарями, парень решил, что в таком случае несколько подобных артефактов можно было бы отдать им, чтобы девушки могли защитить себя в случае необходимости. Но об этом ему придется подумать немного позже, потому что он еще не добрался до столицы. Странным в этом месте было еще и то, что несмотря на наличие такого места захоронения, здесь практически отсутствовала энергия смерти. По сути, все эти останки могли легко и просто превратиться в целое полчище нежити. Но по какой-то странной причине здесь ничего этого не было. Внезапно разум парня пронзила страшная догадка. На уроках некромантии преподаватель рассказывал о том, что такое вполне возможно. Но это возможно только тогда, когда поблизости есть какая-то очень могущественная нежить, которая вытягивает из пространства энергию смерти. Замерев на месте, сын мага принялся медленно оглядываться. К сожалению, стоявшие вокруг деревья не дали возможности ему понять, находится ли поблизости какая-нибудь нежить подобного уровня или класса. Скорее всего, это должен был быть либо архилич, либо костяной дракон. Особенно последняя нежить была известна тем, что для своего роста поглощает разлитую в пространстве энергию смерти. Представив себе, что ему придется столкнуться с этой тварью, парень тихо вздрогнул. Он понимал, что у него просто нет ни единого варианта справиться с такой тварью. Но судя по тому, что останки древних эльфов были непотревоженными, то парень понимал, что поблизости поисковиков нет. Поэтому он, стараясь не особо шуметь, медленно достал из своей походной сумы два меча драконьего пламени. Сейчас ему нужно было быть очень осторожным. Он и так потратил много времени на глупости, старательно обдирая старые кости, валяющиеся у него под ногами. Да, он уже набрал целую горку различных артефактов, которые могли бы его значительно обогатить при продаже. Вооружившись этим смертоносным оружием, парень медленно двинулся вперед. Сейчас он не отвлекался на ворошение старых костей. Ему было не до этого. Нужно было найти того, кто старательно высасывал из пространства энергию смерти. Кто-то мог бы сказать, зачем это делать, ведь у парня есть шанс спокойно покинуть эту территорию, не привлекая к себе лишнего внимания. Это решение и могло стать смертельной ошибкой для того, кто хотел попасть на эту территорию потом еще раз. Виконт отлично понимал, что ему нужно хотя бы выяснить то, какую территорию контролирует эта тварь. Ведь одно дело, если костяной дракон просто спит, тогда у молодого дворянина может быть очень много времени для того, чтобы он собрал фактически все артефакты, находящиеся здесь. И совершенно другое, если эта тварь уже проснулась и ищет какую-нибудь жертву. В этом случае появление здесь могло стать смертельной ловушкой для любого поисковика. Особенно сильно могли пострадать маги, ведь маг при смерти выделяет гораздо больше энергии, чем обычный человек. Внезапно под одним из деревьев парень заметил кое-что странное. Внимательно оглядев растение с помощью магического зрения, парень понял, что перед ним обычное дерево. Деревья, паразиты отличались от обычных растений тем, что внутри их структуры текли другие токи энергии, которые к энергии природы не имели никакого отношения. В данном случае перед ним было обычное дерево, и тут можно было даже устроить свой лагерь, если бы не одно «но». Под этим деревом лежали останки какой-то твари. Это существо было похоже на какую-то странную помесь жука, носорога и бронированного таракана. Приблизившись к нему, парень заметил то, что головная часть этого существа была украшена довольно острыми и массивными рогами, и это не считая клыков, которые торчали у него из пасти. Но по какой-то причине эта тварь нашла свою смерть именно под этим деревом. Теперь от него остались только мумифицированные хитиновые щитки и сами останки. Внимательно рассматривая этот костяк, парень заметил и то, что эта тварь умерла явно не своей смертью. Голова была отделена от туловища и находилась немного в стороне. Внимательно рассматривая голову этой твари, парень понял, что ее просто оторвали. Не отрезали, не отрубили, а именно, оторвали. Возникал вопрос, кто же мог обладать подобной разрушительной силой, чтобы у такого существа оторвать голову. Наверняка же она не пыталась просто так отдаться на суд своего победителя, а сопротивлялась. Кроме того, на одном боку высохших останков этого странного существа, парнем была замечена странная дыра, похожая на пролом от мощного удара. Судя по всему, кому-то очень не понравилось присутствие этого существа на его территории, и смерть не заставила себя ждать. Внимательно осматриваясь по сторонам, парень не забывал смотреть также и вверх. Мало ли что могло находиться на ветках разных деревьев. Он уже помнил, что на занятиях по магии природы старый преподаватель рассказал о том, что где-то далеко от империи существуют странные существа, которые живут именно на деревьях, и бывает, что они из своего положения на дереве начинают атаковать противника, бросая в него что-нибудь тяжелое. Что ни говори, а получать в голову какой-нибудь каменюкой только из-за того, что он был невнимателен, Горзу не собирался. Но на этом дереве не было ничего. Это было дерево, как дерево, ничего особенного. Скорее всего, это существо пыталось сбежать, и здесь его догнал тот, кто его убил. Немного подумав, парень решил, что эти останки также можно будет продать, по крайней мере, обменять на те же эликсиры в приграничном городке. Пусть местные алхимики и маги поломают свои головы, пытаясь, что это за тварь, и откуда она могла взяться. Это уже их головная боль. Главное, что внутри этой твари не было обнаружено ничего ценного. Хотя из этого хитина и рогов можно было сделать что-нибудь ценное. Подумав, парень понял, что два верхних рога можно было использовать как своеобразные мечи, только приделать к ним рукояти, и можно рубить, даже не обращая внимания на то, что тебе попадается. Аккуратно попытавшись ударить по острию одного из рогов обычным мечом, парень к своему удивлению увидел зазубрину на лезвии стального клинка, а вот на самой кости рога не осталось никакого следа. Получалось, что этот рог имеет прочность и остроту, которую можно было приравнять к качествам ферзанейского меча. Уже одно это повышало ценность этого существа, не говоря о том, что голову этой твари и тушу можно было использовать как чучело для того, чтобы установить где-нибудь в собственной резиденции, если она когда-нибудь будет у молодого дворянина. Хотя, император же обещал дать ему какой-то земельный надел, возможно, там можно будет построить себе дом или какой-нибудь замок. Главное, чтобы на это у него хватило денег. Быстро спрятав останки этой твари в походную сумму, парень попытался рассмотреть поблизости чьи-нибудь следы. Для этого он использовал плетение своего отца по поиску следов. Странно было то, что поблизости появились следы, издали похожие на человеческие. Но это можно было сказать только издали. Приблизившись, парень понял, что эти следы гораздо больше, чем мог оставить какой-либо человек. Видимо, это и был тот самый убийца, который оторвал голову этой твари. Возможно, именно он и собирает ту самую энергию смерти из пространства, ведь у него было достаточно силы, чтобы убить это существо, не отрывая ему голову. Но таким образом он заставил это существо страдать, позволив его боли и отчаянию вырваться на просторы проклятой пустоши. Посмотрев по направлению следов, парень понял, что они двигаются как раз в том самом направлении, куда его вела магическая карта, указывающая на странный домик. Понимая, что он очень сильно рискует столкнуться с такой тварью, парень медленно двинулся вперед, стараясь не терять из виду следы, и при этом продолжая искать по соседству новые. Он опасался наткнуться на существо, которое могло идти назад по своим собственным следам. Хотя было понятно, что эти следы появились уже давно, настолько давно, что убитая этим существом тварь уже превратилась практически в мумию. Аккуратно двигаясь вперед, виконт старался не создавать лишних звуков. Ему еще не хватало привлечь к себе внимание такого защитника этой территории. Кто знает, на что способна эта тварь. Внезапно парень услышал по соседству какой-то странный шум. Это было заметно, так как эта территория фактически была безмолвной гробницей. Рядом раздавался какой-то странный звук, похожий на визг. Судя по грохоту, сопровождавшему его, там происходило что-то странное. Возможно, столкновение каких-либо тварей. Аккуратно скользя между деревьями, стараясь не нарушать территорию хищников, парень напряженно вглядывался в растения, окружающие его, стараясь не пропустить никого по соседству. Внезапно в этот странный визг включился другой звук, похожий на какое-то агрессивное и низкое рычание. Судя по разности амплитуд, и потому, что звуки накладывались друг на друга, их издавали два абсолютно разных существа. Скорее всего, эти существа сейчас сражались между собой, и ему нужно было узнать, с кем именно он может здесь столкнуться. Когда перед ним открылась очередная полянка, парень замер в удивлении. Древний город. Зрелище действительно захватывало. Перед глазами парня развивалось целое сражение между разными тварями. Несколько бронированных кошек, видимо имевших отношение к одной стае, нападали на какое-то странное многоногое существо, похожее на непонятную химеру, которую когда-то изготавливали древние маги. Судя по искрам, разлетавшимся в стороны от его брони, которая была похожа на сплавленную кость, подобные атаки только злили это существо. Но ему было недостаточно ловкости для того, чтобы поймать хотя бы одну из бронированных кошек, которые носились вокруг него, нанося удары своими хвостами, в поисках слабых мест. С этим вариантом у них могли возникнуть большие проблемы, ведь это существо явно не было живым. Внимательно присмотревшись с помощью магического зрения, виконт вздрогнул. Перед ним сейчас действительно была тварь, которая была в чем-то сродни костяному дракону. Видимо, это и был тот самый странный хозяин этой территории. Судя по той силе, которая разливалась вокруг него, это существо собирало темную энергию смерти не одну сотню лет. Скорее всего, она появилась в результате произошедшего здесь побоища. Ведь за его спиной парень четко наблюдал останки какой-то крепостной стены. Но даже несмотря на то, что эта тварь была в меньшинстве, она продолжала сражаться с теми, кто посмел вторгнуться на его территорию. Воспользовавшись тем, что этим существам сейчас не до него, сын мага быстро развернул карту, чтобы определить то, что находится возле него. Значок домика изменился, и теперь вместо него появился значок города, который назывался коротко «Руины». Судя по всему, парню теперь будет несложно найти эти руины, даже если эта территория куда-нибудь переместится. Воспользовавшись находящимся поблизости обычным деревом, виконт решил на нем пересидеть происходящую поблизости бойню, при этом не теряя ее из виду. Ему было интересно развитие событий. Что будет делать эта тварь, которую нельзя было вообще как-либо классифицировать, с этими бронированными кошками? Про хитрость и коварство этих тварей парень знал не понаслышке, уже успел с ними познакомиться.